Эпилог. «Сонька, ну-ка покрутись! Ишь ты, красотка! Та импортная зубастая тебе и в подметке не годится!» Ника Вячеславовна имеет в виду Джулию Робертс, которая снялась в фильме «Красотка» и ее акулью улыбку. Соня молча обняла пожилую даму и расцеловала в обе щеки. «Никочка Вячеславовна, спасибо! Вот просто за все. Вы чудо!» «Надеюсь, это не сокращение от слова «чудовище», — фыркнула неугомонная активистка. «А ты, енот, чего тут ищешь?» «Мы с Соней решили, что жить будем там, а сюда будем приезжать время от времени. Так что квартиру оставим за собой, и Мария Петровна просила пустить сюда ее внучку. Она ведь поступила?» «Да. У нее все отлично. А из общаги она и правда будет не против переехать. Сонь, ты точно не против?» «Я за. А вот и письмо от Марии Петровны». Ника Вячеславовна вскрыла конверт, пробежала глазами по строчкам и кивнула. «Ну что ж, хорошо, что у Машки все складывается. Дай-то бог». Ведьма даже и переходить на землю пока не хотела. У нее пока устанавливалась связь с Рамирой, шли какие-то тонкие настройки, и она не собиралась их нарушать. Вот годика через два, когда она обживется, помолодеет, кстати, тогда и на землю можно. Ненадолго, дня на два. А пока ведьма обживалась и от души спорила с той же Литтой Яной. Судьба такая оказалась у аристократки – с ведьмами общаться. С Марией Петровной она столкнулась у Сони. Тут же поспорила, поругалась, потом дамы и разговаривать начали, и сейчас получали искреннее удовольствие от общения. Ругались через каждые 5 минут, язвили, вредничали, но были довольны и счастливы. Литта Яна даже сама помолодела чуточку. А может, с нее просто долг перед Ларисой спал? Кто знает. Марина выбрала себе дом в столице и переехала туда. Нельзя сказать, что у нее все было ладно и гладко, но она постепенно обживалась, и, кажется, у нее даже кто-то появился. Евгений за ней потихоньку присматривал, чтобы не вляпалась дура. Литту Яну подставлять не хотелось. Но вроде бы пока у Марины все налаживалось. Она много гуляла, отдыхала и совершенно не тосковала по ребенку. Зато малышкой Верой занялась Соня. Материнский инстинкт – страшная штука. Раз проснувшись, он выключается с громадным трудом. Так что Соня с удовольствием возилась с девочкой, купала ее, играла с ней и с Мартой и даже не замечала, какими глазами смотрят на нее слуги. А что? Если она так с ребенком возится, то человек хороший, пусть и иномерянка. Бывает, у каждого свои недостатки. Евгений это тоже видел и не препятствовал. Ему тоже было приятно. Слуги при нем с рождения. Многие, как тот же Тилпетер, не одно поколение в доме. И если на Марину они шипели и фыркали, то к Соне готовы были ночью бегом бежать. Только Соня этим не злоупотребляла. Общее мнение было: «Правильно наш хозяин жену выбрал». «Правильно. Семейство от Соню тоже приняло. Со скрипом, конечно, пока еще приглядываясь. Но с алтарем не поспоришь. Так что надо принюхиваться, приглядываться. А там, глядишь, и общаться начнут, и подружатся. Всему свое время. Такие вещи за короткий срок не делаются». «Как тут у вас дела, Ника Вячеславовна?» «Ой, Соня, тут жуть лютая творилась. Ты ж понимаешь, эти два урода, твой бывший с подельником, молчать не стали. И то, у одного морда такая стала, и глаз едва видит. Передвигается только по стеночке, с палочкой, и про наркоту забыл. Родня его, кстати, счастлива. Надеются, может, хоть так в ум придет. То есть он бы не забыл, но и в больнице ему ничего не давали. А он там месяца два пролежал. Воспаление пошло. И купить ее сейчас не на что. И денег не добыть». «Их не посадили?» – нахмурился Евгений. «Разошлись взаимозачетом. Петька участковый намекнул им, что они молчат, и ты молчишь, и будет всем счастье. А то ведь мало ли кто, мало ли что. Жаль». «Не жалей. Наркот этот. Еще как у него жизнь дальше сложится. А с Сенькой там и вообще смешно. Ему пришлось 2/3 бизнеса продать. Так что сейчас он почти с хлеба на квас перебивается. Какой там джип? На Запорожец бы хватило». «И не жалко даже», — фыркнула Соня. «Это еще что? Если сюда приходить будешь, ходи осторожнее. Свекровку твою я гоняю как могу, но она, зараза такая, не унимается. Енот твой», — Ника Вячеславовна хихикнула, глядя на Евгения, «отгрыз Сене все самое ценное. И пришить не удалось, и восстановить, даже материала набрать для ЭКО, и то не сообразили. Так что Марта твоя — единственная Семенова дочка». «Я ее удочерил», — отрезал Евгений. «Так что это моя дочка». «Это хорошо. А то Любка сюда прибегала, плакалась. Мол, лучше уж не слишком хорошая наследница, чем никакой. Считай, род прерывается. Я ее на Камчатку послала. Пусть тебя там ищут». «Пусть ищут», — кивнула Соня. Злорадствовать не хотелось. Но и разговаривать с бывшим мужем и его мамашей тоже. Не о чем. Каждый выбрал для себя. Каждый сделал, что захотел. Если бы их план осуществился, Марты бы не было. Считай, они два раза чуть ее ребенка не убили. Первый раз в больнице. Соня не погибла только чудом. А они? Они ее подвергли опасности. И ее, и малышку. А второй раз, когда Сеня увез ее и хотел убить, Марта тоже тогда бы не выжила, если бы не Еня. И Соня не выжила бы. Так что не о чем им разговаривать. Пусть живут себе, как хотят. А Соня сейчас навестит нотариуса. Составят они кучу документов с Никой Вячеславовной. И въедет в эту квартиру девушка-студентка. И будет жить. А Соня и Евгений будут иногда приходить в этот мир за книгами и всякими полезностями. Этого и хватит. «Родители твои звонили. Я их успокоила. Сказала, что ты замуж вышла и к мужу уехала. Позвонишь им?» «Да, конечно». «Вот еще и это тоже. И с родителями поговорить. И к бабушке на могилку сходить. Все надо. А бывшего мужа не надо. Пусть живет, как Господь управит. Вряд ли ему теперь хорошо будет. Только Соне это уже безразлично. У нее дел хватает». «Еня, ну что, действуем?» «Ника Вячеславовна, поможете нам? Мы ведь здесь ненадолго». «Давай, Сонька. Чего делать будем?» «Да, любимая, у нас не так много времени. Для начала компьютер и интернет». И закрутилось колесо. Книги, документы, магазины. Соня как чувствовала. В следующий раз в родной мир она попала только через 1.5 года. Беременным через порталы ходить вредно, так что пришлось ей посидеть дома. Сначала с двумя, а потом и с тремя детьми. Примерно через 10 месяцев после визита на Землю у рода От появился новый наследник. Иван Е. От. Совершенно очаровательный малыш с большими голубыми глазами. И с рождения перевертыш, как определила Мария Петровна. Конечно, на полноценный оборот он пока не способен. Это позднее проявится. Но вот отращивать себе енотовые ушки вместо человеческих или увеличивать коготки малыш мог уже в 2 месяца. Евгений был счастлив. Такой дар в потомстве закрепился. Еще и магия у малыша есть. Проклятие, которое по своей одержимости и упертости накликал на семью его дед, было снято. И можно было просто жить, что и собирался делать один умный и симпатичный Е.Н. От, в полном соответствии со сборниками сказок. И жили они долго и счастливо.